Возвышение Меркурия. Книга 13. Глава И. Сандал оказался в помещении быстрее, чем я успел подняться на ноги. Молнией рванув к листку бумаги, притащил его мне. Адарфан просигналил вновь, на этот раз пришло сообщение от Дарьи. «Нужна твоя помощь в Уральском гнезде. Голицын и Шуйский уже на месте, но у них хватает сил только, чтобы сдерживать тварей. Ответь, как только прочитаешь». Сразу же появилось второе. «Пока ты там Египет спасаешь и с гаремом Паши развлекаешься, у нас вот-вот монстры по всей империи расползутся». Эмоционально, но полностью лишено логики, еще вчера новостей про настолько сильное обострение не было, а учитывая, что именно происходило в Египте, отсутствие моей помощи могло привести к опустошению целого региона, не говоря о формировании настоящей армии одержимых, которая, с учетом мощи их офицеров, запросто могла двинуться в любую сторону. Впрочем, я ответил обеим девам, не вдаваясь в детали, сообщил, что мы скоро вылетаем и постараемся максимально быстро оказаться на месте. Хотелось уточнить момент с духом-покровителем рода Деблуа, но этим лучше заняться уже время полета. За то время, пока я набивал текст, уловивший изменения настроя, Аболенский грамотно выпроводил египтянок и сейчас стоял около дивана, с ожиданием смотря на меня. Впрочем, еще до того, как успел озвучить новости, у князя тоже просигналил Дарфан, и тот сразу же погрузился в чтение. Я же уставился на бумагу, пытаясь вникнуть в смысл написанных фраз. Сходу это сделать было достаточно сложно. Большая лягушка на пороге и уже ломится в дверь. Хочет сожрать остальных, чтобы подрасти, когда придут охотники. И она не такая, как ты привык. Мне пора к другому пруду. Удачной охоты и спасибо. Несколько секунд я молча смотрел на текст, который патриарх, ввиду имеющихся у него запретов, постарался оформить максимально иносказательно. Наконец в голове проступил его смысл. В своей пантомиме драконий конструкт называл лягушками людей и богов, которые не в курсе про существование стаи и домов, тех, кто считает свои миры единственными. Что подводило к простой мысли, сейчас речь шла о ком-то, похожем на них, только более сильном. Но раз он на пороге, то в курсе техник перемещения между мирами. А значит, большая лягушка указывала скорее не на информированность, а на уровень силы. Отдельный игрок, который не входит ни в одну из мощных групп и хочет подмять этот мир раньше остальных. Откуда он такой взялся? Почему именно сейчас? Выходит, активизация Уральского гнезда связана с ним? Что там? И кто это был? Я на момент уловил силу Рюриковичей, а потом все пропало. Я вздохнул, кривя губы в усмешке. Патриарх рода, бывший, зал уже был окружен барьером, который исключал прослушку, а все профильные артефакты, которыми Паша наполнил дворец, Мьёльнир вырубил еще вчера, но я на всякий случай перепроверил, убедившись, что все чисто, глянул на Аболенского. В Уральском гнезде не просто спонтанный прорыв тварей, похоже, это настоящее вторжение, пока малыми силами и скорее всего небольшого отряда, а не полноценной армии, но тем не менее. Поднявшись на ноги, протянул князю лист бумаги, а сам прикинул, кто сможет добраться до Уральска одновременно с нами. С какой стороны ни глянь, выходило, что никто из свиты не успеет. У Олега, наверное, вышло бы, но тот сейчас был на южном побережье Китая. Активно демонстрировал свою силу витом, внушая им уважение к Чжэню. Потому сражаться нам, видимо, предстояло текущим составом. В гостиной появился Гифер, который сразу оценил наши мрачные лица и, остановившись, скрестил руки на груди. Что-то произошло. Допившая кофе Найхва недовольно протянула. Сюда тоже кто-то вторгся, и мы сейчас полетим его убивать, наверное. Титан с легким удивлением хмыкнул и уставился на меня. Я же кивнул. Все так и есть. Полетим. Ратибор протянул лист бумаги обратно, с сомнением качая головой. Странная шифровка. Но раз ты уверен в ее смысле, то ладно. Полетели. Дарья в любом случае приказывает явиться немедленно. На фразе про царевну я невольно покосился в сторону богини. Как бы ни случилось локального стихийного бедствия, когда они столкнутся, драконье пламя против воды, учитывая их мощь, сражение может разнести половину Петербурга. В воздух мы поднялись спустя 5 минут, распрощавшись с Пашой и раз 10 повторив, что всем довольны и нам действительно нужно срочно возвращаться. Оказавшись в воздухе, я напитал барьеры божественной мощью, выжимая максимальную скорость из наших конструктов, а сам достал Дарфан, открыв еще один важный документ, имена, которые члены свиты выбрали для своей божественной стороны и сферы ответственности. Лера, вполне предсказуемо, решили взять на себя обязанности богини смерти. Кристина хотела покровительствовать влюбленным парам, а Ульрих неожиданно пожелал выступить в роли бога земледелия. Вот Измайлов обозначил свою стезю весьма интересно – покровительство честным управленцам. С другой стороны, если взять все государства мира, то получился колоссальный по численности – бюрократический аппарат, божество, которое помогает чиновникам, что честно выполняют свою работу и карает воров, наверняка наберет массу последователей. Его еще и большая часть иного населения станет умолять о помощи. Илва захотела стать богиней войны, то ли больше ничего не придумала, то ли это и правда было искренним желанием скандинавки. Ульяна выразила желание отвечать за торговлю и финансовые отношения, а Лада – присматривать за врачами, целителями и их пациентами, да и в целом, за всеми больными. Орлов, по словам Кристины, поначалу отнекивался, утверждая, что не так уж горит желанием стать богом и его вполне устраивает должность командира гвардии Афеевых и статус смертного одаренного. Когда ему объяснили, что в таком случае он будет бесполезен в боях против наших главных врагов, тот решил стать богом мореходства, помогать морякам всех судов, от военных кораблей до рыбацких шхун и сухогрузов. Прохор же выбрал стезю бога посмертия, владыки царства мертвых, который надзирает за душами после их гибели. Правда, у него пока не было ни подходящего места для них, ни возможности их собирать, но этот вопрос можно было решить в будущем. Билли, который присутствовал на связи из Данцига, оказался вполне предсказуем. Узнав, что мореходство уже занято, захотел стать покровителем пиратов и наемников всех мастей. Лера пыталась убедить его в том, что можно выбрать что-то еще, но ирландец настоял на своем. Асука, пока остающаяся в Японии, к моему удивлению решила стать покровительницей науки. Не сказать, что пантеон получился полным, но это уже походило на начало. Правда, не совсем ясным оставался статус Олега. Если в империи Цинон был известен как Чжэню, то для глобального мира требовалось иное имя и более определенная сфера ответственности. Но пока тот не решил, все еще раздумывал, что выбрать. На всякий я проверил его божественную печать и успокоился только после того, как убедился, что ничего не указывает на потенциальное предательство. Плюс оставалась Нейхва, но в ее случае все было и так понятно, богиня морей и океанов, которая наверняка станет конфликтовать за последователей с Билли и Орловым. Да и на сельское хозяйство она тоже может влиять, как и на погоду. Универсальная богиня. Теперь оставалось представить имена будущих членов пантеона широкой публике, над чем уже работало крыло Кристины. Задача была не такой простой, как продвижение имени одного Меркурия. Но дева планировала обкатать технологию на севере Китая, после чего двигаться дальше. Что касалось дипломатии, договор с королем Англии был подписан. Ливия поступила в собственность рода Афеевых, а переходный период составлял 30 дней. За это время мы должны были перебросить туда необходимое количество солдат и бюрократов, чтобы перехватить контроль после ухода англичан. До этого момента за безопасность, управление и поддержание порядка отвечали их представители. В случае с Мадагаскаром все было проще, половина гарнизона ФБ оставалась на месте, так что британцы примут остров напрямую из рук японцев. Деньги тоже поступили на счет банка, который я в свое время забрал у Потоцких. Часть останется в распоряжении Куанли, а остальное будет потрачено на нужды рода и восстановление Северного Китая. Впрочем, несмотря на всю важность результатов, прямо сейчас меня здорово волновал вопрос духа покровителя королевского рода франков. Судя по сообщению Кристины, информация об этом появилась буквально минут 30 назад. Синхронно вышли статьи в целой группе газет, а сразу после их появления часть местной знати заявила, что тоже желает покровительства того, кто обеспечивает мощь Деблуа. Собственно, вся подача информации была ориентирована именно на это. По сути, у нас скопировали схему с продвижением в массы Меркурия. Основной вопрос был в личности того, кто пытался напитаться силой за счет последователей. Самым очевидным вариантом был Ишмун, но как по мне, такая схема выглядела слишком маловероятной. Для того, чтобы обеспечить большое количество смертных неофитов, требуется время. А финикиец уже раскрыл себя и прекрасно понимал, что как только попытается реализовать нечто подобное, я об этом узнаю, и реакция окажется вполне однозначной. Правда, иных кандидатур у меня пока не имелось. Возможно, еще кто-то из богов остался жив и, посмотрев на то, как я действую, решил нарастить свой уровень силы классическим способом. Либо это была ловушка основателя, а может быть и Эшмуна. Любой из них мог организовать нечто подобное, прекрасно понимая, что такой проект привлечет мое внимание. Как только разберемся с гнездом, нужно будет заняться франками. Я в любом случае собирался в Версаль. Теперь этот полет можно будет совместить с разведкой. Размышления пришлось прервать на короткую остановку. Оказавшись над мраморным морем, я опустился под воду и поглотил осколки. За одним опустился на самое дно, а второй своей мощью подняла Найхва. Искать его не пришлось. Похоже, после взаимодействия наших сил, богиня могла искать части моей божественной сути по слепку энергетического фона. А значит, при желании могла обнаружить и меня самого. Полностью спрятать искру, укрыв ее от другого божества, задача не из легких. Дальше мы устремились через Черное море, к южному побережью империи. Промчались над родовыми землями Адоевских и наконец оказались около Уральска. Мощь, которой веяло от гнезда, я почувствовал еще задолго до того, как мы приблизились к нужной точке. А оказавшись вплотную, понял, что сводки, на которые опиралась Кристина, ничуть не преувеличивали, землю натурально трясло. Только уже не отдельными толчками. Почва вибрировала практически непрерывно. Слишком мощные через нее проходили потоки силы. На территории внутри периметра сияли десятки порталов, из которых вырывались самые разные пробойные твари, от некроконструктов до монструозного вида зверей или невиданных мной ранее животных. Вели они себя совсем нехарактерно. Никто не бродил вокруг порталов, не пытался исследовать местности, не пробовал спрятаться, как это обычно бывало. Вся живность плотной толпой неслась к периметру. При этом, каждая тварь была щедро напитана силой. Настолько, что далеко не всех брали даже артефакторные пули, которые использовали солдаты. Впрочем, систему обороны тоже поменяли. На укреплениях почти не осталось обычных стрелков. По наступающей толпе непрерывно били пулеметчики. По очереди, пока один расчет вел огонь, второй давал оружию остыть и подхватывал эстафету, как только у сменщика заканчивалась лента. Это не говоря о множестве гранатометов и непрерывно работающей артиллерии, воздух регулярно разрывал свист снарядов, да и минометы здесь тоже имелись. Плюс, само собой, сотни одаренных, которые использовали боевые печати. А в километре от первой линии обороны спешно возводилась линия земляных бастионов. На тот случай, если противник все же прорвется. Но основными ударными единицами, на которых держалась оборона, были князья. Шуйский и Голицын взяли на себя по одной полусфере периметра. Каждый их удар очищал пространство от доброй тысячи целей, давая солдатам небольшую передышку. Только вот, долго одаренные в таком режиме не продержатся. Оно, только кажется, что на подобную атаку требуется не слишком много силы. Если прикинуть, что за час таких требуется хотя бы 30, а то и 60, князья исчерпают резервы за полдня. Может быть быстрее. Мы приземлились сразу около периметра, сбросив пологи невидимости перед самой землей. Пробегающая неподалеку группа солдат схватилась за винтовки, но, узнав Оболенского, помчалась дальше. Только теперь с изрядной долей надежды в глазах. Все же в войсках князь был популярен и, похоже, военные считали, что его прибытие поможет быстро разобраться с проблемой. Хотя, если уж на то пошло, технически Ратибор вряд ли был намного сильнее Шуйского или Голицына. Когда мы двинулись к периметру, с укрепления слетел Егоров, изможденный и с ожесточенным лицом. Приблизившись, сходу гаркнул: «Наконец, мы едва держимся. Сейчас еще ничего, а перед этим какие-то змеи дикие лезли. Князья их едва упокоили. Перед этим что-то вроде големов. Еще чуть и добрались бы до укреплений». Бросив взгляд на резервную линию обороны, горько скривился. Те землю в себя втягивали и использовали. Если там еще такие есть, то как только пройдут основную защиту, дело швах, все тут ляжем. На момент полыхнула идея ударить сюда родовым даром Маховых, а потом я представил себе потенциальный результат взаимодействия колоссальной солнечной мощи, собранной в одном месте, и той силы, что может иметься внутри пробоев. Энергия ведь прольется в порталы, и если те выстоят, не распавшись на мелкие частицы, то результат взаимодействия выплеснется наружу. Вполне вероятно, сметя к дикому фавну все армейские укрепления. Так что, вы с его сиятельством возьмете на себя по четверти периметра. Во взгляде офицера читалось солидное облегчение, Два прибывших великих мастера виделись ему спасением, а вот увидев, как я отрицательно качаю головой, он на момент впал в ступор и непонимающе нахмурил брови. «Мы пойдем внутрь, разберемся с первопричиной». Смертный на момент оглянулся назад, снова упер взгляд в меня. Когда все началось, защитники пробовали прорваться, лучшие из них, но никто даже не смог подойти к порталам, а больше половины погибли. Тварей тогда было раз в пять меньше. Я к тому, что сейчас шансов совсем нет. Я с невозмутимым видом повторил свой жест головой. У нас есть. Мы отправимся в ближайший портал, постараемся отыскать причину этой атаки и уничтожить ее. Если этого не сделать, волны так и будут выходить наружу, пока не прорвутся. Даже если здесь соберется весь цвет одаренных империй, рано или поздно у них закончатся силы. Конечно, можно было стянуть на периметр всех князей и заставить их регулярно сменяться, но боюсь, патриции на такое не согласятся. Добровольно, точно нет, а ресурсов, чтобы их принудить, у Алексея пока нет. К тому же, даже будь это реально, основного вопроса такой подход не решит. Двинувшись вперед, я обошел Егорова и взбежал по ступеням на укрепление, остановившись между двух пулеметных расчетов, окружил себя барьером, чтобы уши не оглохли от грохота непрерывной стрельбы. Через мгновение рядом притормозил Ратибор, глянул на хлыщущее море тварей, что наступали по целой груди погибших монстров, покосился в сторону Шуйского, который держал позицию с этой стороны и сейчас как раз ударил плетением. Уверен, что нам внутрь надо. Раз Симеон с Ярополком не полезли, значит, на то есть резон. Я посмотрел на Найхву, что напряженно рассматривала пробойных созданий, перевел взгляд на сосредоточенного Гефера, скользнул им по лицу Прохора, на котором опасение смешивалось с мрачной решимостью, и, повернувшись к Ратибору, кивнул. Иначе никак. Вернув внимание на потоки тварей, что перли прямо на укрепление, потянулся к выросшей на пятую часть искре и ударил бурлящей во мне силой, выпуская ее наружу, а потом прыгнул вниз. Глава 2. Бонусная глава для читателей и автор Туди от Сандала. Чтобы добраться до ближайшего портала, мне пришлось ударить еще трижды, каждый раз выкашивая сотни пробойных тварей. И это при том, что мы неслись во весь опор, напитывая тела силой. Даже Прохор почти не отставал. Оказавшись перед самым порталом, я притормозил, поток монстров оттуда лился настолько плотный и быстрый, что перед нами было не меньше трех десятков особей. В этот раз их накрыл Гефер, спалил божественным пламенем, оставив на земле лишь куски обугленной плоти. Я же оглянулся на остальных. Сразу после меня Гефер, потом Найхва и Прохор. Ратибор, ты последним. Сорвавшийся с запястья Мьёльнир прошил тела десятка тварей, что успели выбраться из портала за время, что потребовалось на эту фразу. А на панцирь очередного гигантского муравья, который водил массивными жалами, я попросту запрыгнул, используя в качестве трамплина для рывка в переход. Внутри оказался обычный пробой, кусок плоскогорья, обрамленный несколькими скалами, с той лишь разницей, что сейчас он был заполнен безумным количеством тварей, что лезли к порталу, взбираясь друг на друга, опрокидывая и топча тех, кто имел неосторожность свалиться. Рвались к выходу, как похмельные сатиры к амброзии. К счастью, это были самые обычные монстры, которым не стоило сталкиваться с римским богом. Сначала я ударил чистой силой, накрыв пространство диаметров в полсотни метров, а потом вперед устремились несущие смерть спутники. Выпрыгнувший из портала Гефер впечатался ногами в месиво, которое осталось от массивного броненосца, и поморщился. Влетевшая сразу после него Найхва вовсе осмотрелась с каким-то разочарованным видом. «Это и есть ваш пробой?» Глянув на то, как спутники массово истребляют монстров, которые лезли сразу из десятка имеющихся тут порталов, щелкнула пальцами, и твари буквально взорвались изнутри, фонтанируя кровью. Мьёльнир потянулся к порталам, создавая из осколков местного камня артефакты, которые бы сдерживали новых монстров, а подлетевший Сандал разочарованно прорычал: «Все удовольствие и спор Рертила». Вот да и Рераконица такого себе не позволяла. Океанская богиня повернула голову, уткнувшись взглядом прямо в призрачную фигуру крылатого спутника. Прищурившись, поинтересовалась: «Что за драконица? И почему она могла себе что-то позволять?» Аболенский закашлялся, скрывая смех. Видимо, понял, о ком речь. Вот Прохор с Гефером оглядывались по сторонам. Их больше интересовал сам пробой. Я же потянулся силой к успевшим выскочить монстрам, лишая их жизни. Потом озвучил команду: «Все разговоры о жизни после того, как отсюда выберемся». сейчас сосредоточиться на деле». Нэйхва недовольно фыркнула, но спорить не стала. А вот Оболенский шагнул вперед, переводя взгляд с одного портала на другой. «У меня два вопроса. В какой из них нам теперь нужно и как твои барьеры могут держать твари? В пробоях только щиты, что вплотную к телу расположены, нормально работают». Отправив Сандала в ближайший переход на разведку, я с иронией уточнил. «Хочешь сказать, и у тебя дальняя защита не выставится?» Кавалергард крутанул правый ус и задумчиво хмыкнул. «Ну отчего же, выставится. Но ненадолго и не 11 штук сразу». Вернувшийся на свое место Мьёльнир горделиво пискнул. «Вполне заслуженно, надо сказать. Щиты работали только по той причине, что создающие их плетения были запечатаны внутри артефактов. До таких, что неплохо себя чувствовали в условиях пробоя, а сама схема была создана живым камнем, буквально на лету». Сандал вынырнул из третьего по счету портала, по пути оторвав голову чему-то среднему между громадным гусем и улиткой. Недовольно рыкнув, исчез в четвертом. На то, чтобы проверить все 11, у дракона ушло около 30 секунд. Не так много времени. Да и потрачено оно было не зря, несмотря на визуальную схожесть. Пробои отличались энергетическим фоном. В 8 он был почти обычным. По крайней мере, не имелось ничего такого, что сразу бы привлекло внимание и зародило мысль туда отправиться. Еще 2 оказались наполнены вибрациями незнакомой мне силы, в которой угадывался явственный божественный оттенок, а последний был ею буквально наполнен. Выбор был очевиден, именно туда мы и направились. Я проскочил через барьер, который Мьёльнир вырубил, как только мы оказались внутри, чтобы внутрь могли попасть остальные, и влетел внутрь вместе с низкорослым быком, из чьей пасти торчали длинные клыки, а голову венчал рог, больше напоминающий наконечник длинного копья. Внутри оказалось целое столпотворение таких же, а сам пробой напоминал пастбище. Большое, но по своим размерам не слишком отличное от тех участков свернутого пространства, которые я уже видел. Повторив ту же самую схему, что использовали в предыдущем пробое, я осмотрелся при помощи сандала и понял, что в данном случае можно не выбирать, если из 8 порталов валили монстры, что сейчас бесполезно тыкались в барьеры, то вот из 9 никто не показывался, да и той самой силой несло именно оттуда. Впрочем, ради полной уверенности, сандал влетел в каждый из порталов, проверив, что находится внутри. Как и предполагалось, 8 из них вели в классические пробои, зато 9 разительно от них отличался, как своими размерами, так и внешним видом. Естественно, разницу между переходами заметили и все остальные. Так что я просто направился к нужному, увлекая остальных за собой, и через десяток секунд быстрого бега оказался внутри. Лес, в котором высохло большинство деревьев, виднеющиеся вдалеке заснеженные сопки, раскинувшиеся с другой стороны луга, покрытые жухлой травой, и большое озеро, окруженное со всех сторон постройками. Часть уже давно стала руинами, но некоторые выглядели относительно целыми. Размерами этот кусок пространства сильно отличался от остальных. До сопок, которые я видел, было никак не меньше 30 километров, да и в другую сторону, все просматривалось вплоть до опушки еще одного леса, что начинался после лугов и тянулся дальше, только он был куда более зеленым, чем тот, рядом с которым мерцал портал, а еще пространство пробоя было густо пропитано той самой, незнакомой мне силой. Я указал в нужном направлении, обозначая цель: нам туда, обогнем лес, промчим по просеке, и где-то через километр будет озеро, а около него остатки зданий. Ускоряемся по максимуму. Рядом тихо хмыкнул Прохор. У меня такую скорость долго держать не выйдет. Голос звучал смущенно. Хотя, по идее, юноша должен был гордиться тем, что находясь в компании троих богов и одного великого мастера, который на самом деле давно вышел за все возможные ранги, способен хотя бы десяток секунд двигаться в их темпе. Оболенский было хотел что-то предложить, но я успел первым. «Сандал тебя отнесет», — дракон возмущенно рыкнул. Подлетев, материализовался напротив адъютанта и издал тяжелый вздох, а через секунду вернулся в призрачный облик, взмыв вверх вместе с юношей, а мы помчались следом. В итоге, Прохор оказался на месте сильно раньше нас, озираясь по сторонам, ждал перед осевшими коробками домов, не рискуя соваться туда в одиночку. Сандал обшаривал одно здание за другим, в поисках чего-то интересного, а я зашагал вперед. Странное возникало чувство, как будто среди всего обилия чужой силы, чувствовалось что-то знакомое. пробивалась тонким ароматом через все искажения энергетического фона. Вот только направление у меня определить никак не получалось. Как и у Мьёльнира, который тоже попробовал отыскать интересующую меня вещь. Попытка подсветить пространство божественной силой не сработала. Фон был в таком состоянии, что даже мощь искры не могла навести на цель. Будь это что-то крупное, с более сильной аурой, возможно и вышло бы. Но предмет, судя по всему, был совсем крохотным. Зато я выяснил, что ничего объемного и примечательного поблизости нет. Потому Сандал продолжил обыскивать дома в поисках чего-то представляющего интерес, а мы зашагали дальше, вглядываясь в постройки. Да, наверху продолжалась битва, но Шуйский с Голицыным точно продержатся еще пару часов, скорее всего сильно дольше. Тогда как мне требовалось понять суть происходящего, чтобы знать, как действовать дальше. Вокруг возвышались по большей части разрушенные дома, у некоторых отсутствовали стены, иные лишились крыш, от третьих вовсе остались только остовы первых этажей. Повреждения не выглядели последствиями боя, скорее какого-то стихийного бедствия, или применения силы, у которой не было определенного вектора, что в целом не сильно отличалось от первого варианта. Учитывая, где мы сейчас находились, второе предположение запросто могло оказаться верным. Получается, это кусок другого мира, который не создает монстров, да еще и гигантский по размерам. Встречал уже раньше такие. Я глянул на Оболенского, который задал вопрос и, чуть подумав, кивнул. Один, в который забросили наш самолет по дороге в Шанхай, тот тоже был огромным и изначально ненаселенным. Правда, потом туда закинули гоблинов, а еще раньше объявился Олег. Так что в целом, жизнь присутствовала. Князь непонимающе нахмурился. Гоблинов, вспомнив о своей первой реакции на это слово, я усмехнулся. Мелкие зеленые человечки, которые в пробоях часто управляют гигантскими двуногими ящерами, сидя на их плечах. Тот понимающе кивнул, а слева от меня послышался голос Найхвы. «Нам нужно к воде, там могут быть ответы». Золотоволосая ускорила шаг, устремившись вперед по остаткам уличного покрытия. Догнав ее, я поинтересовался. Почувствовала что-то знакомое, дева отрицательно качнула головой. «Нет, но вода всегда помнит. Если получится ее разбудить, узнаем, что тут произошло». Неожиданно. Нептун никогда не говорил, что вода способна сохранять воспоминания. Да и от остальных богов я такого не слышал. Формат построек на Ихве тоже был явно незнаком. Что означало, мы находимся в мире еще одного типа, который населен людьми. Будь это какая-то версия ее собственного, дева наверняка узнала какие-то черты архитектуры. Хотя, как знать, возможно, бывают и куда более сильные различия между версиями. Кронос, судя по его словам, вовсе угодил в мир, который кардинально отличался от того, где находился я. Да и рассказы Олега рисовали абсолютно иное мироустройство, отличное от общества, где правили одаренные. Когда мы достигли берега озера, богиня замерла на остатках выложенной брусчаткой дороги, которая когда-то огибала водоем по кругу, и я почувствовал, как плеснула силой. Потом еще, и снова, дева нахмурилась, прикусила губу, и, прикрыв глаза, вновь потянулась к воде всей своей мощью. Это было впечатляюще. Концентрация силы достигла такого предела, что воздух обратился маревом, а сбоку от меня завистливо изумленно цокнул языком Гефир. Если быть до конца честным, то меня тоже слегка пробрало. Эта хрупкая и не всегда уверенная в себе юная богиня сейчас использовала не меньшую мощь, чем Юпитер, глава римского пантеона, с которым мало кто мог сравниться по своей мощи, особенно после того, как Средиземное море сделалось внутренним озером Римской Республики, а нам стали поклоняться жители сотен крупных городов. В этот раз ее усилие сработало. Над водной гладью заклубились рваные клочья тумана, которые быстро сливались в единое облако. Мьёльнир удивленно пискнул. Прохор отшатнулся назад, а вот на лицах Гефира с Оболенским проявился живой интерес. Сама Найхва подняла веки и тихо прошептала: «Я же говорила, вода все помнит». Спустя несколько мгновений туман уплотнился, а потом вовсе обернулся странной зеркальной поверхностью, в которой начали проноситься картинки. Плавающие в лодках рыбаки, играющие на берегу дети, пастухи, что возвращались сюда после выпаса скота, и приезжие торговцы, влюбленные парочки, приходящие по ночам на берег. Перед нами проносились фрагменты жизни небольшого озерного поселения, которое не выделялось ничем особенным. Единственное, в чем я теперь был 100% уверен, Этот мир относился к какому-то иному скоплению. Одежда людей была абсолютно незнакома, а в те редкие моменты, когда из облака вырывались еще и звуки, я не понимал ни единого слова, учитывая, что в той или иной степени мне были известны все популярные языки, хотя бы что-то должно было показаться отдаленно знакомым. Очередная картина спокойной пасторальной жизни внезапно сменилась совсем иным изображением. Рвущее небо молнии, трясущаяся земля, кричащие люди. Новый фрагмент, скорее всего запечатлевший момент уже после этого события. Группа из полусотни людей, навьюченных поклажей, стояла на берегу, смотря на озеро и переговариваясь между собой. Я не сразу понял, что они попросту прощались с этим местом. Уходили от водоема, около которого выросли и где прошла большая часть их жизни. Причина была очевидной, судя по состоянию смертных, многие из них давно ничего не ели. Одежда висела на них мешками, а груз заставлял изрядно шататься. Этот отряд не выглядел готовым даже к путешествию на 10 километров, но, видимо, выбора у местных не оставалось. Следующие минут 5 мы наблюдали, как одна за другой сменяются картинки безжизненного леса и все более обветшалых домов. Большая их часть оказалась разрушена еще во время сопряжения, которое разорвало этот мир на части. Но пока тут оставались смертные, они поддерживали часть в относительно приличном виде. Сейчас же рушились и они. Судя по тому, в какое состояние пришли постройки, этот осколок пространства уже давно путешествовал между мирами. Скорее всего, десятки лет. Внезапно мелькнула новая фигура, и я машинально сделал шаг вперед, впившись в изображение взглядом. Минерва. Это точно была она, в своем собственном теле. Сестра пусть выглядела изрядно потрепанной, но вид у нее был сосредоточенный. А через секунду я вдруг понял, что она и вовсе занималась делом, расставляла на берегу озера артефакты, видимо собираясь пустить их в дело. Оружие тоже было при ней, на поясе висел божественный клинок, а за спиной, как бы это странно ни звучало, имелся лук с колчаном стрел. Не помню, что Мин любила подобное оружие, хотя она и меч брала в руки исключительно по необходимости. Но самое главное, мне казалось, что это не просто ее копия из очередной версии нашего мира, а та самая сестра, что выросла бок о бок со мной. Слишком уж знакомы были повадки и движения. Вот она полностью повторила жест, знакомый мне с детства, сначала почесала кончик носа, а затем подергала замочку правого уха. Как и всегда, когда предстоял какой-то рискованный эксперимент, наконец Мин закончила возиться с артефактами и отошла к самой кромке воды, а потом изображение исчезло. В облаке мелькнул еще десяток картинок, на которых не было ничего кроме ровной водной глади и разрушенных домов, а потом оно и вовсе развеялось в воздухе. Нейхва расслабленно выдохнула, прекращая выплескивать поток силы, а рядом послышался голос Оболенского. «Ты ведь ее узнал, верно?» Я молчал, смотря на медленно тающий туман, зато послышался тихий голос Гефера. «Она приходила к нам вместе с Юпитером. Минерва, правильно, твоя сестра». Как мне показалось, на последней фразе, в глазах золотоволосой океанской богини мелькнуло облегчение, а я повернулся к Титану, удивленно смотря на него. «Когда, после нашего общего визита, у вас больше не должны были появляться посетители, заходить разрешалось только гигантам, которые обеспечивали титанов едой». Рядом с непритворным изумлением охнул Оболенский. «Титанов, из того самого Тартара, он что, получается тоже реален?» Мы с Гефером синхронно повернулись к Патрицию, а тот с задумчивым выражением лица покрутил усы и добавил: «Выходит, и все легенды о Вакхе правдивы, или его правильно называть Дионисом?» Гефер слабо усмехнулся, а я вздохнул. «Не самое лучшее время обсуждать пантеоны, сиятельство, но если коротко, это разные боги. Когда мы разбили эллинов, Вакх забрал последователей и храмы Диониса. Объяснять, что самый эффективный способ обратить на себя взгляды смертных, которые до того поклонялись иному богу, это полностью перенять его сферу покровительства и образ жизни, я не стал. Князь и сам наверняка догадался. К тому же, я бы не сказал, что Вакх на что-то жаловался. Его жизнь, пожалуй, была куда более веселой, чем у большинства римских богов». Сам я вернул взгляд на Титана, и тот пожал плечами. О том, кому можно было заходить, а кому нет, я не знаю. Но вот эта Минерва у нас была. Дважды приходила вместе с Юпитером, и они о чем-то говорили с нашими старшими. О чем именно, нам не рассказывали. Новость вроде не была из разряда ошеломительных, но сейчас мне виделся в ней какой-то подвох. Бросив еще один взгляд на последние лоскуты тумана, которые висели над озером, я качнул головой. «Чем ты занималась, Минерва? Отец остановил твои эксперименты только для виду, а на деле ты их продолжала, или титаны понадобились по какой-то иной причине?» Я попытался вспомнить детали поведения Минервы в последние годы, надеясь отыскать там нечто, выбивающееся за рамки ее привычного поведения, но подумать мне не дали. Где-то сзади плеснуло силой. Окрутнувшись на месте, я обнаружил выросший посреди разрушенной улицы портал золотого цвета, из которого наружу шагнул рослый мужчина с бронзовой кожей, от которого несло мощной божественной аурой. Держа в правой руке копье, оглядел нас, задержав взгляд сначала на мне, а потом на Нейхве. Оскалил зубы. Еще один римский бог и океанская дева. Подите ниц и поклянитесь в верности перед великим Нимом. Давайте, ничтожество, падайте в пыль и ползите, чтобы покрыть поцелуями мои ноги. Глава 3. И бонус от его сиятельства Оболенского. Сандал яростно и напряженно рыкнул, а я присмотрелся к незнакомцу. Покосился на Найхву, но судя по выражению ее глаз, деве он тоже был неизвестен. При этом нас обоих, этот Ньем определил без особых проблем. Бог, стоящий напротив, качнул головой. Что смотрите, как побитые шавки? Вам дали выбор, одарили великой честью, стать воинами моей армии. Согласитесь, будете править многими мирами. Откажетесь и умрете, а я пожру вашу силу. Оболенский крутанул правый ус и вкратчиво уточнил. А ты всегда лично вербовкой новых солдат занимаешься? Никого более подходящего для такой работы не нашлось? Бронзовокожий перевел взгляд на князя и мрачно хмыкнул. Умный смертный, ты будешь забавно смотреться среди воинства моих конструктов. Я даже сохраню тебе разум, чтобы ты все осознавал и нескончаемо мучился. Будет забавно. Пока тот говорил, я пытался оценить потенциал его мощи. Из-за искаженного фона, это было сложно. К тому же аура обеспечивала дополнительный маскирующий эффект. Если у этого бога полноценная искра или мощь, напоминающая способности на их вы, дело пахло кишками циклопа. Золотоволосая пока толком не обучена, моя божественная суть достигла максимум трети от прежнего объема, а Гефер до конца не восстановился. Конечно, еще есть Оболенский и Прохор, но их эффективность будет сильно зависеть от манеры боя, которую выберет мускулистый пижон, одетый лишь в белые полотняные штаны. Сам он, поняв, что мы не спешим реагировать и умолять позволить служить ему, сделал шаг вперед. «Вы что, не понимаете? Ваш мир обречен. В любой момент сюда могут заявиться те, кто пожелает взять его под свою руку. Я смогу защитить, дать знания, которые позволят добраться до иных миров и увеличить силу, стать сильнее врагов». Осознав, что идея с анализом его энергетической структуры полностью лишена перспектив, я сделал ход в беседе, решив немного сместить акценты. Здесь была римская богиня, Минерва. Что с ней стало? Тот моргнул и уставился на меня, то ли прикидывал, откуда мне это известно, то ли размышлял, что ответить. В конце концов, заговорил, отказалась служить и проиграла свой бой. Я бы с радостью оставил ее в живых, она наверняка родила бы сильных детей, из которых выросли отличные воины. Но это тупое животное предпочло умереть, не дав спасти себе жизнь. Говоря про детей, скользнул взглядом по фигуре Найхвы, и та передернула плечами, после чего язвительно заявила, «Даже не думай, ты мерзкий, а у меня уже есть избранник». На последней фразе выразительно глянула в мою сторону, а стоящий напротив бог ощерился в хищной улыбке. «Ты глупа, дитя океана. Если откажетесь присягнуть на верность, я убью твоего римского башка, а тебя возьму силой. Ты станешь рожать с такой чистотой, что позабудешь, каково это, жить без моего ребенка внутри». Сандал яростно рыкнул, а Оболенский, скорбно вздохнув, покачал головой. «Какой пренеприятнейший типаж, а у меня ведь только начало складываться хорошее мнение о богах». Ньем внезапно расхохотался, потом впился взглядом в Патриция. «Забавный человечишка, пожалуй, я дам тебе еще один шанс сохранить свое тело и возвыситься». Помрачнев лицом, сразу же продолжил, что до моего настроения, я бы посмотрел, как изменился ты, оказавшись заперт внутри куска пространства, где абсолютно ничего нет. Первое время меня развлекали смертные, но этим убогим постоянно нужна еда, а ее там не было. Презрительно сплюнув на землю, продолжил. Пару самых умелых женщин я подпитывал своей силой, но и они в конце концов сдохли. До последнего умоляли меня спасти их жизнь и поделиться кровью. Наивные тупые животные. Занятное у него было отношение к собственным последователям. не самое располагающее, я бы сказал, меррерский бог. Сандал, который кружил над лесом, не удержался от высказывания и, судя по лицу Нейма, тот его слов не расслышал. А судя по тому, что ни разу не повел взглядом в сторону призрачного дракона, то и не видел. Уже неплохо. Еще один факт, несмотря на все угрозы, он по-прежнему с нами говорил, то есть не был на все 100% уверен в своей силе и тоже присматривался. Скорее всего, накладывалось и долгое отсутствие общения. Если он провел десятки лет в полном одиночестве, то желание беседы было вполне объяснимо. Богам тоже требуется социальная жизнь. Рядом со мной с присвистом выдохнул Гефир, наклонив голову на бок, смерил взглядом исполина с бронзовой кожей и озвучил свое мнение. «Даже мы относились к смертным лучше, чем ты. Как таким вообще можно поклоняться?» Слова вызвали у нашего собеседника новый приступ взрывного и короткого смеха. Да они боялись любого из нас до дрожи в коленях, и были готовы на все, лишь бы мы проявили немного благосклонности. Причмокнув языком, мечтательно добавил: «Человеческие жертвоприношения, сочные и нетронутые девственницы, жизни детей. Этот жалкий скот отдавал нам все, чего бы мы ни пожелали. Понимали, что лучше пожертвовать сотой частью своего народа, чем сдохнуть всем. Надеюсь, пантеон этого полуголого копейщика был отклонением от правил, и в остальных мирах их скопления боги были более адекватны. Потому как говорил он вполне уверенно, да и никакого смысла лгать не было. Хотя я и не представлял, как так можно относиться к смертным. Они слабы, да, но на то мы и боги, чтобы защищать и направлять, при необходимости, еще вмешиваться и исправлять, но, как правило, в теле аватара, чтобы не вносить дополнительной смуты». Нейх воскривила лицо в омерзении и, скорее всего, желала что-то сказать, но я успел первым. Пока еще шла беседа, стоило выудить из него максимум доступной информации. К тому же, Мьёльниру, который отделил от себя часть каменной плоти и, переведя ее в призрачный вид, отправил в сторону, требовалось время. Заложенные в артефакты плетения работали в пробоях лучше всего, поэтому мы и пустим их в дело, когда дойдет до открытой схватки. Пока же нужно дать спутнику время. Работать, не привлекая внимания и не вливая в готовые оттиски силу, непростая задача. Ты в курсе, что наш мир уже застолбил для себя дом Нахилар? Мой вопрос на момент вверг божество в ступор. И если я верно понял выражение, что мелькнуло в глубине его глаз, он не имел никакого представления о том, что собой представляет этот самый дом. Впрочем, этот фавн с божественной силой не слишком долго размышлял над ответом. «Какая мне разница, кто там собирается присоединить ваш жалкий мирок? Сейчас он ничейный, я не почувствовал ни метки, ни охранных печатей, а значит, могу взять его по праву силы». Как только он закончил говорить, в воздухе зазвучал бас Аболенского. «Послушайте, милейший любитель убивать и насиловать, а как вы угодили в свое заточение?» Тот лишь оскалился в улыбке. «Думаешь обидеть меня этим? Я не люблю сам факт убийства. Что такое жизнь смертного? Пустышка. Ноль. Она не имеет никакой ценности. Но вот страх, что эти ничтожества испытывают в процессе, он ни с чем не сравним. Слаще него только ужас умирающего бога, что мнил себя бессмертным, а теперь подыхает от удара моего копья. Но богов мало, а смертных много». Я уже сформировал в голове следующий вопрос, но Ньем неожиданно продолжил: «А их женщины, как извиваются эти куски мяса, когда понимают, что сразу после того, как я получу удовольствие, умрут? Как стараются и умоляют продолжить? А та боль, с которой они отдают детей, скорбь, слезы и ненависть почти всех взрослых к самим себе, особенно, если убивать тех, прямо на глазах у толпы? Тебе не понять, смертный, никому из вас. Для такого надо родиться в моем мире и все прочувствовать». Нейхва отступила назад, коснувшись своим плечом моего, и заметил, как подозрительно блестят глаза богини. «Если я с трудом сдерживал рвущийся изнутри гнев, который требовал немедленно напасть на этого внебрачного сына Эребуса и Хаоса, чтобы забрать его жизнь, то вот в глазах девы стояли слезы». Заметив мой взгляд, золотоволосая поджала губы, сразу же отступив еще дальше, мне за спину, чтобы я не мог видеть ее лицо. А рядом вновь прозвучал голос Ратибора: «Вы так и не ответили на вопрос, милейший, как вы попали в свое заточение. Не знаю, как остальным, а мне крайне интересно послушать эту занимательную историю. Если я верно помню, то раньше Кавалергард не использовал слово «милейший», а тут оно прозвучало в двух его вопросах подряд, да и тон у князя был странным, настолько приторный, что если бы не бас и, собственно, вид самого Оболенского, я решил, что говорит совсем другой человек. Вот Ньем оскалил зубы в насмешливой ухмылке. Хочешь поболтать, чтобы прожить чуть подольше? Так и быть, я подарю тебе эти мгновения жизни. Мне в голову пришла еще одна причина, по которой он до сих пор не атаковал. Судя по его рассказам, этот бог и раньше не отличался здравым поведением, а за время заточения его характер мог вовсе пойти в разнос и немного потерять связь с реальностью. Впрочем, все это были гипотезы. Я так и не смог рассмотреть его каркас, чтобы оценить уровень силы, а без этого нельзя было предположить, может он опасаться схватки с нами или нет. Сам бронзовокожий продолжил говорить: «Мой мир разнесло на части во время сопряжения. Тогда я еще не знал, что это такое, и мог лишь гадать. Представь себе, смертный, я был заперт внутри крохотного пространства и не представлял, что произошло. А когда закончились смертные, то у меня не осталось и развлечений». За моей спиной коротко и с нотками истерики хихикнула Нейхва. «Согласен, слышать, как тебе расписывает свои страдания тот, что недавно говорил о наслаждении чужой болью и ужасом, это не слишком логично». Ньем на момент повел взгляд в сторону звука, но почти сразу продолжил. «А потом, в один прекрасный день мой осколок столкнулся с другим. Там были те, кто служил одному из домов. Они отделились от своих во время штурма какого-то мира и не смогли вернуться назад. Зато у них вышло притянуть тот кусочек пространства, где скучал великий я. Думали, что легко победят, а потом сожгут мою силу, чтобы подать о себе знак». Снова плюнув на землю, оскалил зубы. «Я убил их. Не всех, понятное дело. Кое-кого оставил в живых и по капле выдавил всю информацию. А потом, заставил одного из этих жалких насекомых показать мне, как все работает. Думаю, ты уже догадался, что было дальше, смертный червяк. Глазенки у тебя умные. Вон как смотрит. Наверное, сейчас мечтаешь о том, что вскрыть мне брюхо и выпить мою силу». Этот обретший божественную мощь циклоп снова зашелся хохотом, а я почувствовал, как сзади прижалась чуть подрагивающая Нейхва. Сначала я подумал, что это от страха, но потом, благодаря тесному контакту, ощутил исходящие от нее эмоции, накатывающие волны гнева, которые становились все сильнее. Внутри меня тоже плескался целый океан ярости, но Мьёльнир пока не закончил работу, а у стоящего перед нами выродка диких троллей еще могла быть какая-то ценная информация. Поняв, что Оболенский на этот раз молчит, а Гефер с Прохором не спешат проявлять активность, я заговорил сам. «Как ты смог попасть в наш мир? Единственное, в чем безумец с бронзовой кожей был прав, его дальнейшая история и правда ясна. Притягивал другие осколки, объединял и убивал всех, кто мог дать ему дополнительную силу. Конечно, меня интересовало, сколько в итоге таких набралось и какой объем мощи он получил сверх того, что имел. Но боюсь, в подобном он не признается. Даже если проговорится, то оценивать станет в понятных только для себя мерах. А вот знание русского языка указывало, что выходцев из Российской империи он уже встречал и наверняка убил, поглотив информацию, что была накоплена в их разуме. При крайней необходимости, на такое были способны и мы. При наличии полноценной искры, конечно. Что уж говорить о любителе чужих мучений, который наверняка еще и пожирал души смертных. О, тут все оказалось просто. Как только я набрал достаточно массы, то смог куда лучше управлять осколком. Стал капитаном, что бороздил межмировое пространство и потрошил все, что попадалось на пути. Ты даже не представляешь, сколько там всего встречается. Римский божок на момент замолчал, сведя брови к переносице. Потом добавил: тебя же зовут Меркурий, покровитель путников, торговцев и воров. Как такой, как ты смог отхватить себе молоденькую океанскую девку? Глянь, как жмется к твоей спине. Наверное, надеется, что торгаш со своей жалкой силой ее защитит. Ничего, милая моя, скоро ты узнаешь, что такое предаваться порокам с настоящим богом, а не пародией на него. Нейхва неожиданно выступила из-за моей спины, встав рядом, презрительно скривила губы и, изогнув правую бровь, спросила: о, что такое заниматься любовью с настоящим богом, я уже знаю. А вот возлечь с настолько омерзительным существом, как ты, не захочет ни одна женщина во всех существующих вселенных. Тот опять захохотал. Правда, на этот раз в смехе отчетливо слышались нотки раздражения и злости. Похоже, золотоволосая зацепила за живое. Я прекрасен. Посмотри на это тело. Оно идеально. А моя сила? Я способен доставить истинное наслаждение любой женщине. Теперь засмеялась уже сама Нэйхва. Звонкий и злой смех прокатился над озером, отражаясь от воды и добираясь до самых дальних его уголков. Ты прекрасен, каждый бог может принять любой облик, какой пожелает, если ты не забыл. А что до женского внимания, то с чего ты взял, что нам важны внешние данные? Или к твоей постели когда-то выстраивались очереди? Тот был открыл рот, но богиня быстро добавила: из тех, кто желал возлечь с тобой по собственной воле, потому что они испытывали симпатию, а не из-за того, что опасались смерти или хотели что-то получить. Ньем захлопнул челюсть так, что даже отсюда было слышно, как стукнули друг о друга зубы. С неподдельной яростью уставился на деву. Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о моем мире. Я выжил. Меня закинуло в осколок, затерянный посреди межмирового пространства, а я все равно остался жив. Нашел способ выбраться оттуда и совсем скоро захвачу целый мир, а потом следующий. И так, один за другим, пока не смогу назвать себя главой нового дома, я стану править тысячами миров. С силой выдохнул воздух и продолжил. А тебя я оставлю в живых, сделаю своей подстилкой и заставлю смотреть на мое победоносное шествие через вселенные. Пока он говорил, в голове тонко пропищал голос Мьёльнира. Почти готово. Еще и СС самую малость. Я передал мысль о том, что с нетерпением жду. Сам же, почувствовав, что Нэйхва уже готова ударить, вклинился в разговор. Хотя, для этого пришлось призвать на помощь весь опыт переговоров, который нарабатывался за столетия. То ли дело было в том, что я еще не встречал среди богов настолько мерзких циклопов, то ли в его словах по поводу океанской богини, которая влезла в беседу, когда бронзовокожий решил пройтись по моей персоне, или в том факте, что стоящий передо мной и созданный из мерзости враг, убил мою сестру. Скорее всего, все сразу и вместе взятое, как говорили варвары. Как бы там ни было, гнева в моем разуме плескалось столько, что с лихвой хватило бы на десяток карфагенов. Не боишься, что это мы тебя прикончим, убьем, вытащим из твоей головы нужные нам воспоминания, а потом спокойно со всем разберемся? Тот изобразил на лице насмешливый оскал. Твоя сестричка тоже так говорила. И где она теперь? О, мертва, не так ли? А я здесь и живой. Да и тот Эллин, которого я встретил, тоже все твердил, как он порвет меня на куски. Как и тот тупенький балбес со своим бубном и тарабарским языком. Все вы считаете, что сможете победить великого Нейма, но по итогу умираете сами. Чуть помолчав, добавил. Повторю, склоните колени или сдохните. Присягни мне, божок. Возможно, тогда я разрешу тебе иногда навещать твою верную шавку и даже не буду ее слишком сильно мучить. Довольный своей фразой, он вновь расхохотался, а в сознании послышался тонкий писк Мьёльнира, сообщающий о готовности. Я бросил быстрый взгляд на Оболенского, заодно привлекая внимание Гефера, который стоял рядом с князем, едва заметно дернул подбородком, вернув взгляд на врага, озвучил короткий приказ каменному спутнику, и в следующую секунду Мьёльнир ударил. Глава 4. Я не знал уровня силы противника и не понимал, на что он способен, да и варианты доступных ему плетений тоже не представлял. Пусть он и рассказывал, что убил многих, поглотив их мощь, но далеко не факт, что это было чистой правдой. Готовиться, в любом случае, стоило к худшему. Поэтому Мьёльнир прибегнул к единственному варианту, который, на мой взгляд, мог оказаться эффективным, плетению, которое мы когда-то использовали, чтобы разделаться с одним из падших богов, что укрылся в подводной пещере. Там энергетический фон тоже был искажен до невозможности, а противник упорно избегал высовываться наружу из того лабиринта, который устроил на глубине. Хотел, чтобы мы сами зашли внутрь и вступили в бой на его территории. Способ решить проблему придумала как раз Минерва. Артефакт, который наводился на цель и выплескивал энергетическую сеть, что опутывала врага, впиваясь в его плоть и дестабилизируя каркас. Основная суть была в том, что техника изначально предназначалась для работы в условиях максимально искаженного энергетического фона и нестабильных токов силы. Собственно, она так и воздействовала на противника, не своей собственной мощью, а за счет того, что открывала его каркас для воздействия извне. Это решало основную проблему использования силы в подобной среде. Мощные плетения размылись бы, а слабые и мимикрирующие под окружающий фон оказывались вполне работоспособны. В голове мелькнула мысль, что зря Мин тогда не создала еще десяток боевых оттисков, которые могли бы работать в этих условиях. А через мгновение, По воздуху пронеслась явственная вибрация силы, и на Нгима обрушились десятки сияющих золотом сетей, что моментально окутали мощную фигуру. Тот взревел раненым быком. Если две трети созданных конструкций истаяли, стоило им коснуться барьера, то остальные благополучно вошли в резонанс с энергетическим фоном пробоя и, пройдя защиту, оплели бронзовое тело. Я ударил печатью, которая разрывала вражескую силу, расплескивая ее в стороны. Спикировавший сверху сандал обрушил на отребье Эребуса поток гудящего пламени, а Гефер пустил в дело мощное энергетическое копье, что вибрировало от объема влитой мощи. Оболенский потянулся к своей силе, но энергетический фон сказался и на способностях князя. Его конструкты формировались куда дольше обычного. Зато у Прохора таких проблем не было. На берегу озера уже вырастала фигура его питомца. Растерялась лишь Наихва, которая только спустя пару мгновений осознала, что начался бой. Этого времени хватило, чтобы надежда на быстрое окончание схватки и победу за счет внезапности бесследно растаяла.